Проснувшись, я обнаружила, что лежу на софе в гостиной. В камине потрескивало пламя, отбрасывая розоватые тени на стену, где висел портрет Абигейл, матери дядюшки Мерлина, а вовсе не изображение кота. И это не красная комната. Гардины и обивка диванов цвета слоновой кости, в стиле королевы Анны, а не Виктории. По обе стороны каминных часов стояли желтые китайские вазы, а на бирюзовом ковре были вытканы райские птички. Я была одна с котом Тобиасом, и на его мохнатой мордочке читалась тревога. Неужели я кричала во сне? Чтобы принять сидячее положение, потребовалось немало сил. Я была неповоротлива, как надувная лодка. Весь последний месяц избегала близко подходить к булавкам, опасаясь лопнуть. Я смущенно наблюдала, как Тобиас, крадучись, подошел к груди блестящих свертков, которые я упаковала, прежде чем предаться полуденному сну. Только-только начался декабрь, но поскольку ребенок должен был родиться через месяц, я постаралась заранее подготовиться к Рождеству. Несколько пустых коробок, рулонов бумаги и набор ножниц свидетельствовали, что половина работы уже сделана. Часы пробили 5. Сквозь заиндевевшие окна проглядывал клочок темного неба. Да уж, погодка, самый раз для северных оленей. Бен, в отличие от покойного родителя сестер Трамбл, продолжал ходить на работу, но сегодня вечером собирался вернуться домой пораньше, оставив Фредди за старшего в ресторане. Такой муж попадается один на сотню. Уже приготовил и убрал в морозилку рождественский пирог, а полки в кладовой заставил таким количеством банок с пропитанными бренди апельсинами, а также засахаренным миндалем, что голод нам явно не грозил. Может, он придет пораньше, чтобы помочь мне упаковать подарки? Мы же не хотим повторения прошлого года, когда Джонас получил сумочку, предназначенную для Доркас, а она мужское белье. Я постаралась отобрать у Тобиаса моток красной бечевки, но кот оказался шустрее меня. Выглядывая из-под упаковочной бумаги, он увлеченно боролся за обладание мотком ниток, пока я не издала пронзительный вопль. «Извини, я не хотела тебя пугать». Я осторожно улеглась обратно на подушке. Спина вдруг резко разболелась. «Теперь я вспоминаю, она и мучила меня в том сне». И что это противные часы так на меня пялятся? С каждым их тик-так я все отчетливее сознавала, что Джона совершает свой ежедневный мацион, а Доркас еще не вернулась из деревенской школы. Громкое завывание откуда-то из-за двери побудило меня вцепиться в подлокотник софы. «Должно быть ветер», — убеждала я себя, пока не сообразила. «Миссис Мэллой, моя верная и преданная помощница по хозяйству», не ушла домой в 16:30, как обычно. А она решила потрудиться сверхурочно и заново пройтись по детской, в том числе и с пылесосом. Надо бы спуститься на кухню, приготовить ей чашку какао на дорожку. Доркас и Джонас тоже, думаю, с удовольствием попьют. 15 минут спустя я не продвинулась ни на дюйм, но мысли мои устремились в русло отношений мужчины и женщины. Дверь гостиной распахнулась, и на пороге возник темнобровый злодей, герой моего романа. Это он обременил меня ребенком, а сам остался при своей стройной фигуре. Глаза бы на него не глядели. Его черные, как смоль, волосы на висках тронуты сединой. Торопливо сбросив пальто, он протопал залепленным снегом ботинками по вычищенному ковру. «Любимая! Сегодня днем меня посетило невероятное вдохновение, и я придумал кое-что в дополнение к моему реестру пищи для младенцев. Как тебе отварная треска под соусом из кукурузной муки? Пальчики оближешь. Элли, у меня такое чувство, что я вынашиваю книгу о вкусной и здоровой пище для младенцев, и вот-вот ее рожу. Хочется составить конкуренцию мамочке-монстру в списке бестселлеров». Бен бросил пальто в кресло. «Ну, расскажи своему муженьку, как ты провела день? Спина болит. Бедняжечка. Он нагнулся, чтобы поцеловать меня в макушку, но я отпрянула от него, будто от наследника синей бороды. Бен, как бы это поделикатнее сказать? Кажется, у меня схватки». «О, нет! Прижав руки к груди, он отшатнулся, наступил на рулон упаковочной бумаги и на пару дюймов разминулся с хвостом Тобиаса. «Не может быть! Ведь еще же слишком рано!» Схватив в руки самоучитель по родам, он принялся лихорадочно листать страницы. Искры, сыпавшиеся из его глаз, едва не воспламеняли бумагу. Через несколько секунд Бен отшвырнул книжку в сторону, будто обжегшись. «И как часто?» «Через каждые 4 минуты». «О, Боже!» Он упал на колени и воздел очи к потолку. «Но как же так?» И я не была уверена, со мной он разговаривает или со Всевышним. «Я же разобрал машину, готовясь к великому событию. Сейчас в ней больше деталей, чем в картинке загадки. Фредди доставил меня на работу и обратно». «Ну, пускай он отвезет меня в больницу на своем мотоцикле». «Он уже умчался обратно в ресторан». «Ну и хорошо», — успокоила я Бена. «Я уже как-то привыкла к этим схваткам. Может, это вообще ложная тревога? Разве я когда-либо приходила куда-нибудь раньше времени? Даже на собственную свадьбу опоздала. Помнишь?» «Элли!» Бен спешил ко мне на коленях. «Во всех книгах пишут, что когда думают, будто это ложные схватки, на самом-то деле все по-настоящему». Он цепился в мои ладони, и меня тут же скрутила новая схватка. «Вспомни доктора Ламаза, дорогая!» Он ободряюще пыхтел, а я заново переживала впечатление при надувании на лгвин. Наш человек действия снова был на коне, то есть на ногах. «У тебя отлично получается, солнышко, мужайся, а я пока сбегаю в холл и позвоню в скорую». Ужас пронзил меня своими мерзкими когтями. Телефон весь день не работал. Обычное дело, наверное, крысы опять прогрызли кабель. Я попыталась встать, но не смогла найти свои ноги. Бен был уже возле двери, когда та со стуком распахнулась. В комнату ввалились Джонас в летней куртке времен Первой мировой войны и рыбацкой кепке, и Доркас в желтом тренировочном костюме. В руках у них была рождественская елка. Ну вот, снова я испортила всем радость. Услышав медицинскую сводку, Джонас сделался серым, как его усы, которые вдруг затряслись на манер электрической зубной щетки. «Вот здорово!» – жизнерадостно воскликнула Доркас, но, к счастью, не шлепнула меня по спине. «Все по местам? Помните, главное – действовать одной командой!» И изо всех сил дунула в свой свисток. Тут на сцене появилась миссис Рокси в меховом пальто, которая наводила на мысль, будто только что ободрали гигантскую обезьяну. Рокси благоухала своими любимыми духами. «Миссис Хаскил», — недовольно пробурчала она, — «я вам столько раз повторяла, что не мою окна снаружи и не чищу трубы и не принимаю роды. Но я сделаю вот что. Попрошу своего знакомого джентльмена, который как раз заехал за мной на Форде, последней модели, съездить к викарию. У его преподобия гостит один симпатичный молодой доктор, так говорит миссис Вуд, которая там прибирается. А доктора Мелроуза звать бестолку, он слег с насморком. Так что попрошу вас, миссис Хаскил, не рожать ребеночка, покуда не привезу к вам доктора, а иначе я буду выглядеть круглой идиоткой». Бен с Джонасом обменялись взглядами разъяренных самцов, а Доркас тем временем еще раз по недосмотру издала пронзительный свист. «Прошу вас, — молилась я, — уймитесь вы все, ведь это же мой звездный час, так что попрошу вас присесть и наслаждаться моими схватками, а любимый пускай держит меня за руку и рассказывает истории о женщинах, рожавших на рисовых плантациях».